Когда умолкнут все песни, которых я не знаю, в терпком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход. Goodbye, Америка, о, где я не был никогда. Прощай навсегда. Возьми банджо, сыграй мне на прощание. Yeah.